В тот вечер в небольшом баре для избранных гостиницы «Мальчик и Омар» только и разговоров было, что о бородавках Оли Триерна. Вечер выдался чудесный, к тому же к восьми обнажилась насыпь. Кроме завсегдатаев островитян, в баре сидели и постоянные клиенты из деревни. Доктор Мейн, директор местной лечебницы, преподобный Эдриан Кастерс, приходской священник, любивший при каждом удобном случае продемонстрировать, что ничто человеческое ему не чуждо, а также никому не знакомый высокий вертлявый юноша с настороженным выражением лица. Он чокался с Патриком Феррером, пасынком хозяина, который приехал из Оксфорда на каникулы. Патрик же не сводил глаз с Дженни Уильямс. Рядом с Дженни сидела мисс Элспет Кост, женщина с волосами неопределенного цвета и фальшивой улыбкой. Как и Дженни, она жила в гостинице. Ходили слухи, будто у нее где-то есть собственный магазин. Мисс Кост увлекалась кустарными ремеслами и драматическим искусством. Хозяин гостиницы, дородный и цветущий майор Берримор, сновал между стойками двух баров, обслуживая и обыкновенных посетителей, и своих почетных гостей. Он говорил громко, угощал с наигранным радушием. Широкие плечи майора обтягивал клетчатый пиджак, а на одном из пухлых пальцев красовался перстень с печаткой. «Да, тут загадка на загадке», — воскликнула мисс Кост. «Бедный ребенок! Нет, вы только подумайте!» «Трогательная история», — вставил Патрик Феррер, улыбаясь Дженни. «Знаем мы эти байки про всяких цыганок и колдовство», — прогнусавил вертлявый юноша. «Досужие бредни». «Да, но то байки, а тут все на наших глазах», — возразила Дженни. «Господи, но кто же все-таки эта зеленая дама?» Ей никто не ответил. «Сплошные тайны», — фыркнула мисс Кост. «Зеленая дама, ха!» Она склонила голову на плечо и посмотрела на священника. «Ну а что думаете по этому поводу вы?» «Бедняга Уолли», — преподобный воздел руки к небу. «По-моему, все это его выдумки, несчастный мальчик». «Однако бородавки у него сошли, и это вовсе не выдумки», — возразила Дженни. «Нет-нет, конечно же нет», — поспешил согласиться Кастерс. «Хм, выдумки. Похоже, в ваших краях все еще не перевелись эльфы и привидения, а, святой отец?» Мисс Кост грубо выговаривала «Р». Звук выходил у нее раскатистый и резкий. Всем стало не по себе. «Я полагаю, мальчишка сам все и сочинил», — изрек майор Берримор и налил себе двойную порцию виски. «Но все равно здорово». «А что скажет наука?» — поинтересовался Патрик. «Здесь я пас», — отозвался доктор Мейн и поглядел на свои холеные руки. «Насколько я понимаю, медициной в данном случае и не пахнет». Видя, что от него ждут чего-то еще, он раздраженно добавил. «Разумеется, всем нам доводилось слышать о подобных случаях. В них нет ничего сверхъестественного. Я знал одного дерматолога, который лечил своих пациентов молитвами и заклинаниями, причем с успехом. А вот видите...» Мисс Кост хлопнула в ладоши. «Ну, погодите, погодите!» — с таинственным видом погрозила она. Доктор Мейн неприязненно покосился в ее сторону. «Происхождение бородавок пока не установлено», — сказал он. «Возможно, их возбудителем является вирус. К тому же ребенок страдает эпилепсией». «Может, как раз это и сделало его восприимчивым к такому лечению», — предположил Патрик. «Возможно», — кивнул Мейн. «Не исключено, что мальчик в силу этого предрасположен к всякому рода внушениям. Обратите внимание на одну характерную деталь, которая присутствует во всех описаниях известных случаев исцеления при помощи так называемых сверхъестественных сил. А именно, все эти болезни имеют эмоциональную или нервную подоплеку». «Но положим, не все», — возразил священник. Доктор Мейн окинул его настороженным взглядом. «Должен признаться, мне ровным счетом ничего не известно о заболеваниях подобного рода», и крикнул в пространство зала. «Пожалуйста, если можно, еще полпорции». Священник сознает, что ему необходимо высказаться в защиту чудес, но молчит, не зная, куда подует ветер, подумала Дженни. «А доктор Мэйн тоже хорош. Типично английская сдержанность». «А теперь угощаю я», — к удивлению всех заявил вертлявый юноша. «Прекрасное предложение», — подхватил майор. «Спасибо, сэр». «Скажите, а где находится этот ваш родник или пруд?» — как бы, между прочим, спросил вертлявый. «На горе, напротив мола», — пояснил Пэтрик. «И мальчонка говорит, будто какая-то дама в зеленом велела ему омыть руки в этой воде. А ночью отпали его бородавки, так?» «Насколько мне известно, да», — кивнула Джейн. «Из Уолли лишнее слово клещами не вытянешь». «А вы сказали, мальчика зовут Уолтер Триерн. Он местный?» «Да». «И что, страшные они были, эти бородавки?» «Просто омерзительные». «Может, им попросту подошло время отвалиться?» «Ну, уж не думаю». «Понятно», — кивнул молодой человек, что-то прикидывая в уме. «Так что, будем пить? То же самое?» Все согласились, и майор наполнил стаканы. «Могу показать вам одну фотографию», — предложила Дженни. «Там все видно». «Неужели? Очень интересно», — заинтересовался вертлявый. Дженни поднялась к себе и взяла цветной снимок младшего класса. Уолтер сидел впереди, кисти его рук свободно свисали. Молодой человек внимательно посмотрел на карточку и присвистнул. «Ну и ну! Четкий снимок!» Пока фотографию передавали из рук в руки, открылась внутренняя дверь, и в бар вошла миссис Берримор. Это была очаровательная женщина с прекрасной фигурой и тонкими чертами лица. Ее глаза излучали спокойствие, и совсем чужим на этом лице казался чувственный рот. Неестественно улыбаясь, она замялась на пороге. Доктор Мэйн бросил взгляд в ее сторону и встал. Священник громко поздоровался. Вертлявый юноша предложил ей выпить. Майор Берримор, не спросив, налил ей стакан светлого пива. «Привет, мамуля. Мы здесь обсуждаем бородавки Уолли», — пояснил Пэтрик. Миссис Берримор присела рядом с мисс Кост. «Загадочная история», — заметила она. «До меня все никак не дойдет». Она слегка заикалась и все время сцепляла и расцепляла пальцы. Пэтрик поставил перед ней стакан с пивом. Дженни, которой очень нравилась мать Пэтрика, подумала. «Она явно тяготится своим положением хозяйки гостиницы. Почему бы это?» С появлением миссис Берримор все примолкли. Доктор Мэйн вертел в руках стакан с виски, пристально разглядывая содержимое. И тут мисс Кост разразилась неудержимым потоком красноречия. «Можете насмехаться надо мной, сколько влезет. Мне от этого ни жарко, ни холодно. Здесь все понятно, если, конечно, не объяснять это обычным совпадением. Но мне плевать. Все равно я скажу, что думаю». Она рывком подняла свой стакан с портвейном. «У меня астма. С тех пор, как я сюда приехала, каждый вечер ровно в половине девятого у меня случались приступы. Наверняка кто-нибудь из вас слышал, как я по вечерам хриплю и задыхаюсь в своей коморке. Ладно. Сегодня, услышав о том, что случилось с Уолли, я пошла к роднику, присела возле воды, и вдруг меня как будто осенило. Я подставила руки под струю». Она закрыла глаза и подняла к потолку лицо. Портвейн выплеснулся ей на руку. «И произнесла в уме свое скромное желание. А теперь взгляните на них». Она указала театральным жестом на стенные часы. 11:05. Она ударила себя в грудь. «А мой голос чист и звонок, как колокольчик. И я знаю, о, я знаю, что это случилось со мной». «Мисс Кост, я очень рад за вас», — нарушил воцарившуюся тишину Пэтрик Феррер. Со всех сторон посыпались бессвязные поздравления. Майор Берримор, который, казалось, так и искал, кому бы подмигнуть, воскликнул. «И пусть так останется во веки вечные!» «Аминь!» — подхватила мисс Кост. Священник ерзал на стуле, точно сел на муравейник. Доктор Мэйн поинтересовался у мисс Кост, не видела ли она каких-нибудь зеленых дам. «Нет», — отрубила та и метнула в него недобрый взгляд. «Похоже, мисс Кост, вы в этом не совсем уверены». «Я сидела с закрытыми глазами», — быстро пояснила она. «Понятно». Вертлявый юноша, как и святой отец, ерзавший на своем стуле, вдруг замер и воскликнул. «Лучше я сразу признаюсь вам, что у меня к этому... профессиональный интерес. Хотя я теперь и на отдыхе, но все равно газетчик остается газетчиком. Мне кажется, материальчик получится хоть куда. Наша газета наверняка захочет рассказать об этом чуде своим читателям. Кеннет Джойс из Лондон Сан, колонка К.Дж. Помните, да?» «О, только не это!» — неожиданно вырвалась у миссис Берримор. «Прошу прощения», — тут же спохватилась она. «Просто мне все это как-то не по душе». «Совершенно с вами согласен», — поддержал ее доктор Мэйн. Они обменялись торопливыми взглядами. «Боюсь, я тоже против вашей затеи, мистер Джойс», — подал голос священник. «И я», — сказала Дженни. «Господи, какая категоричность!» Мистер Джойс обвел взглядом собравшихся. «Но я не понимаю, почему?» «И я не понимаю», — подхватил майор. «Не вижу в этой затее ничего плохого. Ведь все это чистая правда, не так ли? К тому же чертовски занимательно. Зачем же скрывать правду от остальных?» «Согласна с вами целиком и полностью», — с пылом воскликнула мисс Кост. «У нас в газетах пишут одну ерунду, так почему бы им не поместить заметку о таком замечательном, да, замечательном и истинном происшествии, как исцеление Уолли?» «Ну что же, по крайней мере, вы раскрыли свои карты», — сказал Пэтрик газетчику и криво усмехнулся. «Он просил у Дженни фотографию, хотя она у него уже есть», — спокойно заметила миссис Берримор. Все в удивлении уставились на нее. «Ну, мать, ты даешь!» — воскликнул Пэтрик. «Крутое заявление!» «И надо сказать убедительное», — вернул доктор Мэйн. «Я бы не сказал», — громко возразил майор Берримор, и Дженни уловила в его тоне давнюю неприязнь. «Ваша матушка права», — с напускной искренностью признался мистер Джойс. «Да, я хотел получить этот снимок. Тут дело, понимаете ли, в профессиональном этикете. Моя газета перепечатывает только оригиналы». Он взял свой стакан и подсел к мисс Кост. Миссис Берримор встала и, пожелав всем спокойной ночи, удалилась. Пэтрик подошел к Дженни. «Если будет хорошая погода, я собираюсь утром порыбачить», — сообщил он. «А так как завтра суббота, тебе, вероятно, захочется составить мне компанию». «Когда ты выходишь?» «На рассвете, скажем, в половине пятого». «Боже мой, ну хорошо, если я только проснусь». «Я поскребусь в твою дверь. Не дай бог перепутать с норой этой исцеленной астматички, мисс Кост». «Взгляни-ка», — сказала Дженни. «Она просто упивается обществом мистера Джойса. Он вытягивает из нее факты. Не может быть». «Может. А завтра с утра накинется на Уолли и его выпивох родителей. Да еще фотоаппарат приволочет». «Мне кажется, желтая пресса в вашей стране разгулялась до предела». «Это уж точно. Но скажи ради бога, что уж такого омерзительного в замысле К.Дж.? Ни секса, ни наркотиков, ни преступлений». «Все дело в том, понимаешь, у Оли такой уязвимый ребенок. Его затравили насмешками. Он был так одинок, теперь же стал сравнительно счастлив. Он просто герой дня. Знаешь, в нем нет никаких привлекательных черт, но я питаю к нему симпатию. И то, что случилось с ним, разглашению не подлежит. Но откуда тебе известно, что ему не придется по душе эта шумиха? Я не хочу, чтобы она поднялась. Ладно, я, наверное, слишком старомодная. Хватит об этом. К тому же это всего лишь мои домыслы насчет шумихи. «Вовсе нет, поверь мне», — возразил Пэтрик. И он оказался прав.